Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан. — Вот увидите, — сказал Монте-Кристо, — он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный. Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд. — Едем, — сказал граф. — Но раньше, чем вы уедете, граф, — сказала Жюли, — я хочу высказать вам все то, что прошлый раз... — Сударыня, — возразил граф, беря ее руки в свои, — все, что вы мне скажете, будет меньше того, что я могу прочесть в ваших глазах, меньше того, что вам говорит ваше сердце и что мое сердце слышит. Мне бы следовало поступить как благодетелю из романа и уехать, не повидавшись с вами. Но такая добродетель выше моих сил, потому что я человек слабый и тщеславный. Я радуюсь, когда встречаю нежный, растроганный взор моих ближних. Теперь я уезжаю, и я даже настолько себелюбив, что говорю вам, не забывайте меня, друзья мои, ибо, вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся. — Никогда больше не увидимся? — воскликнул Эммануэль, между тем, как крупные слезы покатились по щекам Жюли. — Никогда больше не увидим вас? Так вы не человек, а божество, которые спустились на землю, чтобы сотворить добро, а теперь возвращаетесь на небо? — Не говорите этого, — поспешно возразил Монте-Кристо. — Никогда не говорите, друзья мои. Боги не совершают зла. Боги останавливаются там, где хотят остановиться. Случай не властен над ними, напротив, они сами повелевают случаем. Нет, Эммануэль. Я человек, и ваше восхищение столь же кощунственно, сколь незаслужено мною. И граф, с сожалением покидая этот мирный дом, где обитало счастье, прильнул губами к руке Жюли, бросившейся в его объятия, и протянул другую руку Эммануэлю. Потом кивнул Максимилиану, все такому же безучастному и удрученному. — Верните моему брату радость, — шепнула Жюли на ухо графу. Монте-Кристо пожал ей руку, как 11 лет тому назад на лестнице, ведущей в кабинет арматора Мореля. — Вы по-прежнему верите Синдбаду-мореходу? — спросил он ее, улыбаясь. — Да. — В таком случае ни о чем не печальтесь. Уповайте на Бога. Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета. Четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю. У крыльца ждал Али, задыхающийся, весь в поту, словно после долгого бега. — Ну что? — спросил его по-арабски граф. — Был ты у старика? Али кивнул головой. — И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел. Невольник снова склонил голову. — И что же он сказал, или, вернее, что же он сделал? Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть, и старательно и искусно, подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать «да». — Отлично! — Он согласен, — сказал Монте-Кристо. — Едем. Едва он произнес это слово, лошади рванулись, и из-под копыт брызнул целый дождь искр. Максимилиан молча забился в угол. Прошло полчаса. Вдруг карета остановилась. Граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али. Нубиец соскочил с козел, отворил дверцу, и граф вышел. Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильжуиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфорицирующие волны, переливаются миллионы огней. Да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые, более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающие покоя, вечно сталкивающиеся, вечно вспененные, вечно губительные.

я усомнилась в Боге. Монте-Кристо молча протянул ей руку. — Нет, мой друг, — сказала она, мягко отнимая свою руку, — не дотрагивайтесь до меня. Вы меня пощадили, а между тем из всех, кого вы покарали, я одна не заслуживала пощады. Все остальные действовали из ненависти, алчности, себелюбия. Я же из малодушия. У них была цель, а я испугалась. Нет, не пожимайте мою руку, Эдмон. Я чувствую, вы хотите сказать мне доброе слово. Не нужно. Поберегите его для другой, я его недостойна. Взгляните. Она совсем откинула вуаль. Мои волосы поседели от горя. Мои глаза пролили столько слез, что они окружены лиловыми тенями. Лоб мой избороздили морщины, а вы, Эдмон, все такой же молодой, красивый, гордый. Это от того, что в вас была вера, в вас было мужество, вы уповали на Бога, и Бог поддержал вас, а я была малодушна, я отреклась. Господь меня покинул, и вот что стало со мной. Мерседес зарыдала. Сердце ее разрывалось от боли воспоминаний. Монте-Кристо взял ее руку и почтительно поцеловал. Но она сама почувствовала, что в этом поцелуе не было огня, словно он был запечатлен на мраморной руке святой. «Есть такие обреченные жизни», — продолжала она. «Первая же ошибка разбивает все их будущее. Я вас считала умершим, и я должна была тоже умереть. Что пользы, что я в сердце своем неустанно оплакивала вас? В 39 лет я стала старухой, и только. Что пользы, что единственная из всех, узнав вас, я спасла жизнь моему сыну? Разве не должна я была спасти также человека, которого я выбрала себе в мужья, как бы невелика была его вина? А я дала ему умереть. Больше того, я сама приблизила его смерть своим бездушием, своим презрением, не думая, не желая думать о том, что он из-за меня стал клятвопреступником и предателем. Что польза, наконец, что я приехала с моим сыном сюда, раз я его покинула, отпустила его одного, отдала его смертоносной Африке. Да, я была малодушна. Я отреклась от своей любви, и, как все отступники, я приношу несчастье тем, кто окружает меня. — Нет, Мерседес, — сказал Монте-Кристо, — вы не должны судить себя так строго. Вы благородная, святая женщина. Вы обезоружили меня силой своего горя. Но за мной, незримый, неведомый, гневный, стоял Господь, чьим посланником я был, и Он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь Богом, пред которым я уже 10 лет, каждый день повергаюсь ниц, призываю Его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и вместе с жизнью всеми своими замыслами. Но, Мерседес, и я говорю это с гордостью, я был нужен Богу, и Он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее, постарайтесь предугадать будущее и скажите, разве я не орудие Всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытые всеми, кто меня любил, гонимые теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни. И вдруг, после заточения, одиночества, лишений, воздух, свобода, богатство. Богатство столь ослепительное, волшебное, столь неимоверное, что я должен был поверить, что Бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение. С тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вы, Мерседес, порой находили сладость. Я не знал ни часа отдыха, какая-то сила влекла меня вперед, словно я был огненным облаком, проносящимся по небу, чтобы испепелить проклятые Богом города. Подобно тем отважным капитанам, которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, в опасный поход, я собирал припасы, готовил оружие, приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать,